Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Добрый вечер, 20 часов и 5 минут в российской столице. Это программа «ИТИМ», самая сложная программа для наших гостей. Три Алексея, Соломин, Нарышкин и Осин сегодня против политика Сергея Митрохина. Да что вот такая пауза? Я вот сейчас... Просто Сергей Митрохин, раньше мы его представляли председателем московского отделения «Яблоко», а до этого представляли председателем «Яблоко». А теперь, Сергей Сергеевич, у вас такая как-то очень странная ситуация. Сергей Сергеевич, у вас закат карьеры. Но чувствуете это? Вы должны рефлексировать, знаете, кажется, плакать и кручиниться. У меня новый восход карьеры. А как, извините, пожалуйста, каждый день восходит. А как может быть новый восход в той же самой политической структуре, в которой вы уже много-много лет? Ну, которую вы занимали, в общем, высшую. Я за все это время получил такую гигантскую раскрутку, о которой вообще мечтать даже не мог. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы она конвертировалась в результат на выборах мэра, но этого не получилось. Но, тем не менее, я ощутил реальную поддержку москвичей. Такого вообще никогда не было ни со мной и ни с кем-то другим членом партии, хоть «Яблоко», хоть не «Яблоко», что он благодаря вот таким сложным взаимоотношениям своей собственной партии получил столь мощную народную поддержку. Люди тысячами собирали подписи за то, чтобы «Яблоко» меня выдвинуло в мэры. Несколько лет за вами наблюдаю. Вот по мне, все, что с вами происходит, это унизительно. Сначала вас убирают с поста руководителя партии, теперь вот эта история с исключением вас на время из руководства московским отделением. Сколько вы еще будете терпеть? Знаете, то есть вот эти вот христианские заповеди, подставьте другую щеку. Это нет. Сколько вас еще щек? Вы знаете, унизительно потерять свое достоинство. Унизительно. Вот это унизительно. Вот. Нет, пойти поклониться кому-нибудь, пойти кому-нибудь что-то там сказать, какие-нибудь лестные слова, подлизаться. Вот это унизительно. А держать удар — это совсем не унизительно, это наоборот. Нет, Сергей, смотрите, ситуация. Вот есть политическая партия, да, вот в ней происходят с вами конкретно такие вещи. Значит, это говорит о том, что вас там не ценят. Я сейчас не оцениваю вашу фигуру, деятельность. Вы говорите, что у вас большая поддержка. Ну, наверное, может быть, есть повод самостоятельно пойти на выборы, самостоятельную карьеру начать, либо организовать свою какую-то партию. Вы же остаетесь там, где вас не ценят. Вы знаете, это нелогично. Вот это рассуждение меня тут не ценит. Оно скорее для наемных работников какой-то организации. Да? Меня не ценят, не уважают, мало зарплату платят, допустим, и так далее. А когда я являюсь одним из основателей партии, мы вместе с Григорием Явлинским ее создавали. Я это не считаю. Топчет, ваша же партия. Я не основатель. Это моя партия. Да. И вас там унижают. Меня не унижают. Меня унизить невозможно. А 2 июля что было? Меня власти пытались унизить. Это не унижение. Это у вас такая карьера по нисходящей внутри этой партии. При том, что известность. Зато у меня известность по восходящей. Популярность в народе по восходящей. Поэтому никакое это не унижение. Извините. Партия в «Яблоке» сейчас с вами кто-то считается? Из руководства? Вот федеральное бюро? Да все считаются со мной. А что же вас тогда наказали, оштрафовали? Ну, это, знаете, называется сведение личных счетов. Я к этим людям отношусь. Мы возвращаемся тогда к вопросу, спокойно, который я вам задал чуть вот выше. А зачем захлестнули эмоции? А зачем вы это терпите? Это моя партия. Я не хочу из этой партии уходить из-за того, что вы называете неким унижением. Я это не считаю унижением. Я хочу свою партию вернуть к тем принципам и ценностям, на которых она базировалась, начиная с 90-х годов, много лет, когда мы с Григорием Явлинским ее создавали, когда он возглавлял партию, когда потом я возглавлял партию. Теперь что-то пошло не так. В партии начались действительно определенные не очень хорошие тенденции. Кац. Так это моя ответственность. КАЦ — это инструмент. Давайте вещи своими КАЦ именами. Это инструмент. Но в данном случае при помощи этого инструмента, значит, попытались разобраться со мной, с московским отделением и так далее. Кто? Федеральное руководство, исполком, бюро. Кто? Ну, там есть конкретные люди. Назовите. Ну, вот Емелия Слабунова, председатель партии. Николай Рыбаков. Она ваш враг. Заместить. Эти люди, оппонент. Давайте не будем такие слова. Ну, окей, применять. Оппонент, политический противник. Они оппоненты. Они видят развитие партии, так сказать, в одном ракурсе. Я считаю этот ракурс неприемлемым. Я считаю, что это тенденция к бюрократизации партии, к олигархизации своеобразной партии, тенденция к подавлению инакомыслия. среди членов партии, к подавлению самостоятельности региональных отделений, к стремлению навязать свою волю. Ну, например, московскому отделению, которое однозначно выразило свою волю, чтобы выдвинуть меня. Сначала на праймерис выразил эту волю, потом еще и на своей конференции выразил. Стоп, на праймерис господин Якубович победил. Но я не обманываю, но Якубович снялся, во-первых, в мою пользу. Если снялся человек, который прошел один, победил, ну, во втором значит, туре. Значит, вы на праймерис не победили. Это вы так вот сейчас говорите, как наше партийное руководство. Это значит, что я единственный остался, кто наиболее... Почему? Я же этого не утверждаю. Значит, я остался единственным кандидатом, который вышел во второй тур. Я победил в первом туре. Я победил по программе своей всех. То есть, после снятия Якубовича, тем более в мою пользу он снялся, я единственный из всех кандидатов, который перспективно Якубович является самым перспективным. Человек. Вы сколько политиков? Но вы сейчас не про Якубовича же меня спрашиваете. Якубович молод и наивен. Сколько вы занимаетесь политикой? Ну, я политикой уже чуть меньше. Ну, да, чуть где-то меньше. Так. А меньше. Якубович сколько политикой занимается? А при чем здесь Якубович-то? Ну, Якубович не давил. Знаете, я не знаю, кто на него надавил. Я на него точно не давил. Поэтому это вопрос не ко мне. Как вы думаете, почему он, сначала он боролся с вами, да, в ходе этих праймериз, а потом резко снял кандидатуру в вашу пользу. Он же объяснил это. Почему вы, как вот, вы думаете? Вот для меня очень важно было в его объяснении то, что, во-первых, меня поддержал на праймерис Григорий Явлинский. Во-вторых, он меня лично уважает. Вот. И в-третьих... Якубович. Да. И в-третьих... Почему он тогда боролся с вами? Ну, вы знаете, люди, наверное, участвовали по разным мотивам. Кто-то хотел раскрутить себя, получить большую известность. Всегда так люди действуют во время таких мероприятий. То есть это была имитация праймерис? Ну, это вы у него спросите, не у меня. Я не знаю, какие у него были мотивы настоящие. Я могу только догадываться. Ну, давайте догадываться. Так давай, а зачем мне догадываться? Лучше вы пригласите сюда и втроем нет, допросите его. Мне же интересно. Вот Алексей мне в прошлый раз допрос устроил, вы теперь допрос Якубовича устроите. Да, мне-то чего его мотивы спрашивать? Я не знаю. А как вы думаете? То есть, хорошо, давайте я, о вас. Я, для меня важно только то, что он снялся в мою пользу. А после этого сказали, все, теперь, ну, наш вот этот исполком, который я перечислил. Он сказал, все, праймерис теперь закончились, все. Якубович снялся, Митрохин проиграл. Поэтому давайте человека, который четвертое место занял, давайте его дадим московской конференции на согласование. Где тут логика? Где тут здравый смысл? Почему мою кандидатуру они не дают? Который второй был. Я вам объясню. А четвертого человека они дают. Вы объясните, хорошо. Потому что со стороны это выглядело как разыгранная комбинация, с исходом которой было в любом случае выдвижение Сергея Митрохина. Слушайте, ну давайте доказательства, кем она разыграна, где. Мы же все-таки серьезными вещами занимаемся. Если кто-то так считает, ну пусть предъявит доказательства. Никто таких доказательств не предъявил. В чем дело-то? В том-то и дело, что вот вы сейчас по этой логике. Ах, он проиграл, значит, он, ну, не годится. Но положение об этих праймерис было написано ясно и четко. Они должны выявить потенциально наиболее перспективного кандидата. Я в качестве такого кандидата выступил по своей программе, она первое место заняла. Я в качестве такого кандидата выступил в первом туре, обогнав Якубовича, кстати, на 200 голосов. Не говоря уже о всех остальных. А второй тур, я о нем предупреждал заранее. Я сказал, этот тур придуман против меня. Потому что я заранее говорил, когда еще эти праймерис утверждались на бюро, что я в первом туре выиграю обязательно. А во втором туре я обязательно проиграю. Потому что вся эта протестная массовка, которую под руководством Каца, которую специально нагнали... Вы про него спрашивали. Которую специально нагнали перед утверждением правил праймерис, она во втором туре специально будет голосовать против меня, неважно, кто там будет другой, потому что ее для этого специально и нагнали. То есть с самого начала преследовали целью не выдвинуть перспективного кандидата, а задвинуть перспективного кандидата, то есть меня. Вот. Кстати, это был не секрет. Получилось, когда, кстати, Максим Кац пришел в партию «Яблоко», все знали прекрасно, что Максим Кац будет приводить людей с тем, чтобы партию «Яблоко» обновить, московское отделение, во всяком случае, полностью изменить. Это был не секрет. Если это был секрет, это был секрет Полишинеля. Только, что, знаете, вы сделали для того, чтобы этого не произошло? А мы были против. Московское отделение, региональный совет был против вступления такого количества людей. Очень демократично, с подозрительной идеологией. Если люди хотят вступить в партию, то... Ну, знаете, у них должны быть примерно при этом какие-то взгляды, которые соответствуют нашей программе. Вот у них, например, вот уже наши сторонники некоторые назвали разницу между идеологией Яблока и вот Максима Каца. Она такая, что у Яблока идеология социальный либерализм, а у них социальный дарвинизм. Вот, такой очень близкий к СПС, помните, вот. Ну, например, вот идея, что в каждом дворе надо платную парковку делать. Вот это очень характерная вещь, потому что во дворах вообще земля жителям принадлежит, собственникам квартир по жилищному кодексу. Это у нас в Москве не выполняется. И они говорят, что Москва, город, государство должно заставить собственников своего собственного двора отказаться от своих прав и драть с них деньги, чтобы эти деньги там забирать в бюджет. Это и есть социальный дарвинизм. Ну, даже не, это не либерализм даже. Города, чтобы деньги шли на развитие города. Ну, как, я вот вам, за развитие это города? Значит, нет, я против того, чтобы развитие города за счет ограбления москвичей происходило. Это и есть ограбление. Это тоже ограбление. Нет, налоги это другое. Здесь земля принадлежит вам. Вам приходит, вам ее не оформляют. Платные парковки это ограбление? Подождите, платные парковки на общественной земле это одно. Это мы против тотального насаждения, но в дефицитных местах пусть они будут. Но в вашем дворе эта земля ваша, понимаете? Ваш как собственник, она просто не оформлена. Ну хорошо, вы забудьте, это должно решать собрание собственников. И, конечно, оно большинство будет против этого. Вот. Но нам приходят люди и говорят, вот это вас, мы вас, государство должно обдирать, вот, забирать деньги себе. Лишать вас прав вашей собственности, лишать вас прав самим решать, это что вы хотите, это да, в чистом так, виде. Смотрите, и вот и нам так, завершу ответ на вопрос. Давайте. Вот нам такую толпу приводят людей, да. А у них, они еще говорят, мы вас пришли свергать, мы вас пришли уничтожать. Вот. С какой целью уничтожать, непонятно. Ну, ладно. Открытая борьба, вот. Это же лучше, это чем... Не... Ну, что это значит? Демократия. Это... У вас местная яблочная это... демократия. Слушайте, демократия такой ценой, когда мы собственную партию развалим, а придут завтра фашисты какие-нибудь. А их идеологии примерно близкие. Вы так сами, человека ненавистнички. Пустили к себе. Я не пускал, мы его исключили. Московское значит, отделение его исключило. Значит, у вас нет влияния, вы не смогли противостоять Кацу. Мы нет, вас нет, подождите. Партию, значит, вот как вина. Раз Кацу мы смогли противостоять. Но Кацу, да. Знаете, как бывает, осажденная крепость, никак ее не могут взять извне. А кто-то берет изнутри, открывает ворота. Сергей. Вот так, подождите. Ну вы меня спрашиваете, не дослушиваете ответ. Ну вы же дослушаете. Не заводите. Так вот, я не завожусь. Слушаю. Так вот. Кац был бы абсолютно бессилен против нас со всей своей массовкой, 300 человек или сколько там у него, я даже не считал, если бы ему не подыграло наше федеральное руководство, которое из чувства личной неприязни ко мне, значит, запустило этих кацистов в московское отделение, значит, потом устроило праймерис, чтобы они меня завалили на этих праймерис, и в конечном счете для того, чтобы меня убрать из московского по отделения. По первому пункту возвращаемся, к первому пункту. Да. Все против вас. Не все. У меня были сторонники, которые помогли мне. Ну, ничего же не получилось. Подождите, вы проиграли. Как не получилось? Ну, во-первых, ну, извините, я еще не проиграл. Еще не вечер. Знаете, вот я люблю песню Высоцкого «Еще не вечер». Не трогай. Вот. Вот, во-первых, я еще раз повторяю, я в общественном мнении сильно выиграл. К сожалению, партия, не партия из-за усилий вот своего руководства, исполкома, сильно проиграла в общественном мнении. Мне это очень огорчительно, потому что это моя партия, еще раз повторяю, я никуда не собираюсь из нее уходить. Ну вот это напрасно. А давайте что касается проиграя, вы знаете, вот против меня развязали войну, против меня московского отделения, против московского яблока развязали войну. В войне много сражений. Да, одно из них я проиграл. До этого я очень много сражений выиграл. А война еще не закончилась. Ну, только вот то, что происходит на теле, извиняюсь, многострадального яблока, оно убивает саму партию и саму идею. Это не ко мне. Это не я устроил. Я понимаю, что не вы виноваты, да. Но зачем вам на этих руинах что-то делать? Вот смотрите, что такое яблоко? Явлинский, Болдырев, Лукин. Никого уже фактически ну, нет. Ну что, партия-то осталась. Я понимаю. Что, Лукин я остался, понимаю. Лукин член партии. Ну я понимаю, да, но они как бы... Болдырев ушел еще 25 лет назад. Я понимаю, я же не один. И что из того? Ну, кто-то приходит, кто-то уходит. Ну смотрите, партия-то ну, остается. Вот это уже, так сказать, надкушенное, перекореженное, вот это все, что происходит. Знаете, не это проще как, ли свое это сделать? Как ребенок бывает собственный. Вот он иногда нездоровый там и так далее. Это же не повод его бросить. Я так к своему отношусь. Я эту партию, да, ну, я не главную роль играл. Ваш ребенок уже вырос, уже получил паспорт и давно отбился от рук. Нет, подождите. Нет, многие все равно, говорят, нет, все равно. Мой родите сын, моя дочь паршивая, будет 18 нет, лет. На это моя партия, я ее создавал. Я не собираюсь ее отдавать людям, которые проявили непрофессионализм в управлении партией. Не собираюсь, Рыжков, я буду исправлять их ошибки. В свое время был руководителем республиканской партии. Потом ему отобрали лицензию, потом лицензию вернули, он вместе с ним... Потом партию отобрали. Пришел, потом партию отобрали, и он отпустил партию, продолжил самостоятельную карьеру. А я не хочу отдавать партию свою. А чего вы такой упертый? А потому что это моя партия. Меня выживает оттуда. Меня выживает. А гордость ваша где? И что? Это не, извините, это не вопрос гордости. Вопрос гордости — бороться за свою собственную партию. Вопрос гордости — не оставлять поле боя. Не опускать руки, идти до конца. Слушайте, Сергей Сергеевич, в следующий раз... Чего? До конца, да. До конца чего? До конца... Партии? До конца, вот она и почти нет, до конца вот этого кризиса в партии. Для того, чтобы партия вернулась к своим принципам, к своим ценностям изначальным. Вернулась к федеративным принципам своего функционирования. Почему не присоединиться к Гудкову? Внутрипартийной демократии. Новая структура. Я не перебежчик по натуре. Почему вы меня все заставляете? Беги с поля боя. А зачем вот эти ярлыки перебежчики? Давай, стань дезертиром. У вас яблоки не получаются. Убеги. Яблоки. Временные трудности. Давайте, хорошо. Временные трудности. А что в яблоке получилось из последнего? У Сергея Митрохина что в яблоке получилось? Ну, слушайте, благодаря яблоку, благодаря тому, что я в яблоке нахожусь, я вот это все сделал. Не, вы это показывали. Это вы все это мои, показывали все мои действия. Особое мнение в утренних эфирах. Да. Я принес огромную, колоссальную пользу москвичам. Я благодаря чему вырос мой политический капитал. Я хотел капитал. Голосовать за Митрохина на выборах мэра Москвы. Кто виноват в том, что Митрохин не кандидат? Я отвечу. Виноват не я. Я хотел стать кандидатом. А то, что я должен стать кандидатом, выявили праймерис. То, что я должен стать кандидатом, три раза сказала конференция московского отделения. Вот второй раз она сказала, вот, что это со счетом 30-22 в мою пользу. Третий раз она сказала со счетом 31-16 в мою пользу. Да, вот та федеральная тройка, о которой я сказал, исполком так называемый, он воспрепятствовал этой воле. Поэтому не на мне лежит ответственность. Почему? За то, что яблоко меня не выдвинуло. Почему иск отозвали к яблоку? Я иск отозвал по той причине, что я уже понял накануне судебного заседания, оно было назначено на второе число, что я не собираю подписи. Хорошо, почему подавали иск? Это же ваше детище. Нет, подожди. Яблоко. Подождите, извините. Что значит детище? Во-первых, вот это исполком бюро, он для меня не тождественен партии. Вот как Путин, знаете, когда говорят «Россия», там кто-то вот хочет, имеется в виду Путин, когда говорят это в средствах официальных массовой информации. Отождествляется Россия и Путин. Ну, за Путиным 80%. А я так не считаю, что Путин представляет интересы России. Почему? 80% это методами манипуляций. Получил? Вот так же и в «Яблоке». Я считаю, что эта тройка не представляет интересы партии. Я их эти интересы лучше знаю. И знаю, как их отстаивать. А эти люди, к сожалению, не на своем месте находятся. Ну что ж, это временные трудности. Сергей, если бы вы знали, что подписи 110 у вас есть у муниципальных депутатов, вы бы иск отзывали? Я думаю, нет, тогда бы я не отзывал иск. То есть это нормально судиться со своей собственной партией? Нет, с непрофессиональными руководителями партии, а не со вашей своей. Партии. Моей партии, да. Эти руководители же выбрали. Сразу не с этими. Ну и что? А что, если кого-то выбрали, он может что хочет творить, что ли? Нет, я так не считаю. Следующие выборы, на следующих выборах люди, которые данное объединение составляют, должны их не выбрать. Мы опять возвращаемся к пункту номер один. Большинство людей вашей партии сочли, что это руководство представляет их интересы. А вы говорите, не представляет. Ну, хорошо, вот давайте перенесем эту аналогию на Россию. Значит, давай. Не надо ничего сейчас критиковать. А вы вот ваша радиостанция критикует Путина. Ну как же, его же выбрали? Нет. Он представляет. Вы можно. Что, против нас... Родины идете? Путина критикует. Во-первых, я за Путина голосовал. Такой же логика. А ну хорошо, которые... не вы. Вот Алексей Нарышкин точно не голосовал за Путина. Я к нему обращаюсь. Нет, я промолчу. Вы сейчас не мне, вот вы сейчас Алексею говорите, раз он голосовал против Путина. Нет, ничего не говорю. Он имеет право на это. Нет, извините, вы меня вот так долбаете со всех сторон. Конечно. Я уже даже язык заплетаю. Так это же допрос с тремя следователями сами сказали. Вы что сейчас сказали? Что если 80% населения проголосовало за Путина, то тот, кто его критикует, он против своей родины. Он же нашу родину возглавляет. Я так не говорю. А вы, нет, как? Вы применили это к партии. Как же вы можете критиковать руководство, если его вы избрали? Я сказал... Нет, стоп, стоп. Раз вы мне... Да. Нет, давайте еще раз повторим то, что я сказал. Я вернулся к пункту номер один. Родину вы ни на что променять... Ну, не, будем говорить, а не можете. А для меня моя партия, это моя родина. Нет, я понимаю. Но вот это объединение людей, оно сочло, что это руководство представляет их интересы. А вы говорите, что не представляет. Да. Вы за кого говорите? А ваши нет, не предполагаю. Ваши личные, да, мы согласны. 76% значит, решило, что Путин их представляет. А я считаю, что Путин идет против нашей родины, наносит ей ущерб. Но этими ваши... санкциями, этой внешней политикой. Ваше своей, право считать этой так. Бездарной экономической политикой правительства, чудовищным преступлением, ограблением народа в связи с повышением пенсионного возраста. Да, а вы мне говорите, нет, он на все это имеет право, потому что это его народ избрал. Имеет это... право, имеет. А я считаю, что не имеет. Нет, не имеет права ни президент, ни правительство. Вы имеете свой право осуждать его политику, да. А он имеет право ее проводить, поскольку получил мандат от 70%. Я еще, Алексей, я еще имею право быть в оппозиции к нему. Вы не отрицаете за мной? Нет, так я вот то же самое говорю про свое партийное руководство. Я к нему в оппозиции. У нас демократическая партия. Я имею право на оппозицию. Вы не можете говорить, что они не представляют, эти люди, интересы тех, кто я считаю, что вот и Путин не представляют интересы, например, тех будущих пенсионеров, включая вас, которых он грабит сейчас, ну, пенсионной реформой. Я на пенсию не рассчитываю, мне все равно. Так, подождите, ну дайте я закончу. Да. Так и те люди, которые совершили ошибки, несмотря на то, что их избрали. Вы что говорите сейчас? Что если его избрали, все, они имеют, они безошибочные, как вообще, как Господь Бог. Ну ничего нет, подобного. Я так не говорю. Нет, вы говорите. Нет. Вы что говорите? Раз их избрали демократическим путем, их нельзя критиковать. Завязали, мне кажется, и нельзя говорить, что они не представляют интересы партии. В данном моменте, когда они меня задвигают с выборов, они не представляют интересы партии. Как вы их понимаете? Вот так нет, правильно? Я, не только я, как их понимает Московское региональное отделение, которое на легитимной конференции два раза за меня голосовало на конкурентной основе и требовало выдвинуть меня кандидатом. А дальше, давайте более сложно, тем более на примере пенсионной реформы и поддержки Путин, потому что Алексей голосовал за Путина, а я не голосовал за Путина. При этом я как раз повышение пенсионного возраста поддерживаю. Как можно его поддерживать? Слушай, да вы знаете, сколько миллионов рублей у вас из кармана вынимают? У меня? Да. Вот вы посчитайте, средняя пенсия какая у вас примерно? Я прекрасно. Вы умножьте месячную пенсию на 12, а 12 умножьте на 5. Это будет ваше больше, где-то 1,5 миллиона рублей. Их берут у вас и отнимают. Сейчас государство обязано вам их выплатить, через когда повысит. А после повышение пенсионного возраста, оно вам их не выплатит. Понимаете? Сергей, вы мне не открываете никакой тайны. А что же там хорошего, как это можно оправдывать? Это вот это мне интересно. Это называется уплата дани. А я дань не хочу платить никому. Не хотите? Пожалуйста. Почему? Нет, я лучше пойду. Я вот устраивал пикет у Госдумы против повышения пенсионного возраста. Знаете, завтра у меня... И ничего не добились. Ну, у нас компания только началась с этого пикета. Сейчас мы митинг заявили. Я не открою вам секрет, если скажу, что ничего не добьетесь. А я уверен, что добьюсь. Например, извини, а чего можно добиться пикетом? Подождите, пикет это не от, когда меня обвиняют. А, вот пикет. Компании, хорошо, которая пикет, начинается с пикета. Компания. Окей. Пикет, на самом деле, привлек большое внимание прессы. Так. Мне очень многие москвичи позвонили, написали там в Фейсбуке и везде. Это большая поддержка была. Но я сказал, мы этим пикетом только начинаем кампанию. Конечно, один пикетом ничего не добьешься. Но мы так и работаем. Ну, сейчас мы заявили вместе с Конфедерацией труда России и еще другими организациями, партиями политическими, митинг на 18 июля большой. Вот. Как раз там эта протестная активность должна усиливаться к концу июля. Это метод 20 века. А что Сергей, тогда объясните мне, что такое метод 21 века? Сергей, это в интернете сидеть по клаве бац, что ли? Это не приносит никаких результатов, к сожалению. Хотите, хотя это тоже надо. Можем поспорить. Вот мой подход такой, сейчас отвечу. Вот хорошо. Мой подход такой, что все средства что-то для достижения цели в рамках закона, конечно, которыми ты владеешь, ты должен использовать. Ты все свои, условно говоря, войска должен бросать в бой. И таким образом я и добивался локальных побед очень много. Вот они здесь изложены. Остановки, застройки. Сергей Сергеевич, можно? Вырубки парков. Хочу вернуть к вопросу. Вредных производств, закрытие. Полтора минуты. То же самое с общефедеральной компанией. Вы встречались, когда вы последний раз встречались с Эмилией Слабуновой лично, чтобы обсудить проблему в ваших отношениях и попытаться... Да, на митинге, который у нас был. Вот накануне Дня России у нас был митинг. Общедемократический, за права и свободы, гражданские права и свободы, он так, по-моему, назывался. Вот, и там я с ней беседовал, я ей сказал, вот Эмилия Гарна, смотрите, здесь много, несколько тысяч человек пришло. И пока я дошел от входа до трибуны, я прошел с стороны, где народ к трибуне, меня каждый второй спросил, а почему ваша партия не хочет вас выдвигать кандидатом в мэры? То есть, вот я ей... запугать этим хотите? Нет, нет, я никого никогда не запугиваю. Это не мои методы. Если вы не мои методы. Говорите, вот посмотрите, сколько у меня поддержки это называется. Нет, я просто... А почему запугать? Я говорю, партия для чего существует? Для того, чтобы представлять интересы народа в определенной части. Очень большая часть людей в Москве, избирателей, хочет, чтобы Яблоко выдвинуло именно меня в мэры. Вот почему же партия не должна... прислушиваться к мнению народа. Она для чего существует? Когда мне говорят, что превыше всего, и говорили на протяжении всей этой вещи, что у нас приоритет интересов партии, я говорю, извините, для меня приоритет интересов избирателей. Сначала избиратели, а потом партия. Сергей Митрохин, мы сделаем короткий перерыв. Это программа «ИТИМ», Соломин, Нарышкин и Осин. Через несколько минут мы вернемся в эту студию. Программа «ИТИМ». Половина девятого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Польша предостерегает Европу от строительства газопровода «Северный поток-2». По мнению польского премьера Матеуша Моравецкого, все начинания Центральной Европы могут быть перечеркнуты в случае реализации этого проекта. Политик назвал «Северный поток-2» не экономическим, а политическим инструментом. Выступая в Европейском парламенте, Моравецкий предупредил, что газопровод... Мастеровит. 495-742-44-42. Этим летом Москва принимает гостей со всего мира. И ресторан «Галерея художника» на Пречистенке с особым настроем встречает поклонников искусства и почитателей изысканной кухни. Новое летнее меню и новая веранда в самом сердце столицы между Кремлем и Лужниками под аккомпанемент европейской и грузинской кухни создадут незабываемые ощущения. Ресторан «Галерея художника». Вкус, такт и контакт. Пречистенка, дом 19, телефон 637-35-22, код 495. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. Так, ты Facebook посмотрел? Посмотрел. Хорошо. На YouTube заходил? Заходил. Молодец. Твиттер обновлял? Только что. Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед. Ну, все, я пошел. Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов. Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень. В ночь с четверга на пятницу после двух часов слушайте повтор программы Николая Тамразова «Бабник» в память о поэте Андрее Дементьеве. Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке. Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы». «Эхо Москвы», программа «ИТИМ» и три Алексея. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Алексей Осин. Наш гость сегодня политик Сергей Митрохин, партия «Яблоко». Сергей Сергеевич, объясните, пожалуйста, все-таки более конкретно ближайшие ваши действия. В выборах вы уже не участвуете. Как вы будете себе возвращать руководящий пост в «Яблоке»? Ну, я, во-первых, не ставлю целью себе возвращать руководящий пост. Что вы будете делать тогда? Потому что я обещал в свое время уйти с этого поста. Кому? Я обещал конференции. Вот той самой, которая переизбирала меня на этот срок. Угу. Я сказал, что я через полгода перестану возглавлять «Яблоко». Вот я сосредоточусь на выборах мэра. Считаете ли вы это ошибкой? Нет, я не считаю это ошибкой. Я понимаю, что при нынешней ситуации мне все равно работать не дадут. Вот с этими всеми кацистами, которых напустили, с таким враждебным отношениям федерального руководства мне не дадут работать в рамках вот в качестве, именно в этом качестве председателя Московского яблока. Меня все равно будут каким-то образом ставить палки в колеса на почве личной неприязни. Я это все понимаю. Это не означает, во-первых, что я собираюсь уходить из яблока. Нет, я буду бороться за свою партию. Во-вторых, я продолжу все свои проекты по Москве. Я обязан перед многими москвичами. Я им обещал помочь по разным проектам, которые сейчас заморозили перед выборами, чтобы людей не будоражить. А потом лавина вся эта обрушится на москвичей. Ну, например, чудовищная застройка Лосиного острова компании Grand Next на Вешних водах. Точечным действием. Нет, не совсем так. Нет. Вы знаете, я не перейду к точечным действиям. Я продолжу ровно то, что делать, что я делал. Потому что вы правильно сказали, что мне пост председателя московского отделения ничего не прибавляет к моей, ну, к моему бренду. Пост председателя Сергей Митрохин. Для вас нет, это слишком крутая должность. Нет. Явлинский нигде не стоит в пикетах. У него, наверное, времени нет. Он решает глобальный вопрос. У него другая совершенно линия в политике, а у меня своя есть. Я эту линию, кстати, ей сейчас многие подражают, не только в Москве. Вот эту линию реальной помощи людям, жесткого клинч с властями по поводу конкретных проблем. Вот я всем этим продолжу заниматься, но я еще хочу. Я об этом написал в блоге. Евгений Ройзман, например, подражает вам? Нет, Евгений Ройзман как раз в этом не замечен. Вот он в качестве мэра должен был этим всем заниматься. А этим заниматься... Занимался реальными делами. Ну, хорошо. Значит, я извините, может, я кого обидел. Вот я уже написал сегодня в блоге. У вас, вы можете посмотреть на сайте Эхо, я написал блог, что дальше, что я дальше буду делать. Как раз отвечаю на ваш вопрос. Вот это моя программа, которую Алексей Нарышкин, наверное, опять сейчас скривится, потому что он сотый раз ее увидит. На самом деле, это единственная существующая сегодня в городе Москве альтернатива политике властей. И Собянина, и всего его окружения, а в целом всей вот этой властной вертикали, которая сегодня навалилась на Москву. Вот. Тут подробно изложено системное концептуальное видение городской политики, полностью противоположной тому, что сейчас происходит. Политики в интересах москвичей, политики по решению основных проблем Москвы, базовых проблем Москвы. Вот. Например, такие, как проблема собственности на землю, которую москвичи отняли. И, ну, сейчас не буду, мало времени на можно это. Вот смотрите. Я отвечу на вопрос. Хорошо. Подождите. Так вот, я буду продвигать эту альтернативу. Как я написал. Как? Я вы не мэр. Я буду продвигать как альтернативный мэр. Это знаете, теневой да. Вы знаете, именно так. Я так уже работал в этом качестве, не удивляйтесь. Я уже работал последние 5 лет. Я по всем вопросам оппонирую. Не слышал о ваших делах. Вот прочитайте программу. Моя деятельность по защите. Коротко отвечу. Деятельность по защите граждан, вот это тот запас, условно золотой запас, который вот это подкрепляет вот эту валюту, то есть мою альтернативу. Я показываю этой практической деятельности, что все, что здесь написано, правильно, и все это выстроено кровью и потом. Сергей Сергеевич, да? При всем уважении, ваша новая должность называется блогер «Эхо Москвы». Причем это совершенно не унизительно. Спасибо, мне почетно. Это не имеет никакого отношения к политической борьбе. Это имеет. Ну, что вы говорите? Алексей Навальный, он же блогер и политикой занимается. Ну, и все. Так что не надо. Вот это что, это разные вещи. Это вы ошибаетесь. Нет, он нашел свою нишу. У Навального есть структура. Конечно. У меня структура есть. Нет, у Навального структура, созданная им самим. А у вас есть структура? Созданная мной самим, Московское яблоко. Нет, сейчас. У меня есть центр антикоррупционной политики. Вот. У меня есть комитет спасения Москвы. Это неформальная организация. Она, конечно, сейчас будет интенсивнее работать. Я являюсь ее председателем. Так что ничего страшного. Вы знаете... Вы меряетесь с Алексеем Навальным? Я не меряюсь, я вам как пример привел. А вас обижает то, что... А можно на вопрос ответить тезисно? Тезисно про мою программу вы хотели сказать. Не-не-не. Ее прочитать может любой. Могу вам сказать. Из вас надо вытащить то, чего люди никогда не прочитают и не увидят. Скажите, вот... Как из меня можно вытащить то, что я не пишу? У нас пишу? Время еще есть. Я открыто, я все рассказываю, что я хочу сделать. Не все же спрашивают, допустим. Скажите, пожалуйста, вас... Вас обижает то, что Григорий... Меня никогда ничего не обижает. Я не обижаю человека. Не обижаю, сразу отвечаю. Вы расстроены тем, что Григорий Явлинский не так активно вас защищает? Нет, не расстроен. Вы знаете, мы с ним очень давно знакомы, мы с ним друзья. Вот, я считаю, что само по себе его молчание, оно очень многозначительно. Молчание – знак согласия. Вот, не знает, а вот это для тривиального человека, для среднестатистического. А к таковым Григорий Алексеевич не относится. Это глубокомысленное молчание. Глубокомысленное молчание. А он вас поддерживает. Я жду ответ. Давайте, вот он ответит что-то, вот мы скажем, поддержит он меня или нет. А само молчание свидетельствует о том, что... Не во всем на 100%, он, так мягко скажем, он поддерживает моих оппонентов из исполкома бюро. Или ему не нравится, вот. Что вы ругаетесь. Это вы его пригласите, пожалуйста, на допрос, он вам все расскажет. Я за него не могу отвечать. Я вот не могу себе представить, как вот этот, простите за сравнение, террариум единомышленников может добиваться каких-то целей. Партия должна быть единым кулаком. Она должна продвигать себя на всех направлениях. Если вы друг с другом договориться не можете никак, ну как же вы продвинете интересы тех, кто за вас переживает? У меня родственники голосовали за Яблоко, знаете, долгие годы и бросили это бесполезное дело. Хотите, меня прям заставляете классиков цитировать. Партия, рука миллионопалая, сжатая в один громящий кулак. Маяковский. Иначе. Но это он про ВКПБ писал. Иначе ВКПБ не добилось бы той цели, к которой оно шло. Ну, хорошей ценой добил. Мы так далеко зайдем. Это давайте 30 миллионов, там 20 миллионов положим. Давайте не будем. На алтарь. Миллион. Ну, как считали, историки посчитали. Сколько этот миллион, рука миллиона пала, какую цену за нее заплатил наш народ. Цену кровью. Нет. Потому что мы не тоталитарная партия. Нет, когда большевики пришли к власти, никаких миллионов жертв не было. Не было. Но путь к жертвам начался с уничтожением внутрипартийной демократии в ВКПБ. Вы это прекрасно знаете. Это является путем прихода большевиков к власти. Они пришли к власти в 17-м году. И сразу стали уничтожать все свободы. Они ее добивались в войне. Сразу стали уничтожать внутрипартийную демократию. Которые развязали красный террор. Да. Меня адвокатом партии большевиков. Я просто говорю... А у вас логика такая. Извини, люди перехватили власть, они сначала... Партия, интересно. Вы сказали, сжатый кулак. Вот это идеология товарища Ленина. Против Алексея. А потом товарища Сталина. Нет, почему? А начали с уничтожения внутрипартийной демократии. Кончились диктатуры в стране. Мы не передергиваем. Извините. Товарищ, мы с Алексеем двумя совершенно правы. А вы, Алексей, не правы. Я не поддерживаю идеологию большевиков. Я говорю о том, как большевики пришли к власти. Преступным путем. Они были преступниками политическими. Бандитами. Политического бандитизма. А потом на волне этого бандитизма они стали уничтожать внутрипартийную демократию. Стали уничтожать. Платформы. Приходом к власти. Когда это власть у большевиков? По программе. Смотрите, какой я крутой. Я между вами посеял раздор. Нет, абсолютно. Ой, какой вы крутой. Скажите, в яблоке вы посеяли раздор. Яблоки посеял раздор не я. Не я посеял раздор. Вы перешли от того главного, что я говорил, деталям, и замылили вопрос. Я не замылил. Получается он в том, что в такой террариум единомышленников никакой цели добиться не может. И тот политический вес, который был у Яблока в те давние годы, и опять-таки мои родственники, еще раз голосовали за вашу партию, теперь шарахаются от нее как черт. Алексей, оплату. Именно поэтому. Дайте хоть ответить один раз вам. Молчу, отвечайте. Вы так задаете вопрос, что на него невозможно ответить из-за длительности задачи вопроса. Да. Еще раз вам отвечаю. Есть определенная доля истины. К сожалению, в силу непрофессионализма определенных членов руководства, Яблоко сегодня действительно приведено в такое сложное положение, о котором вы сказали. Но поскольку это моя партия, которую я создавал вместе с Григорием Явлинским, за которую я болею, за которую я страдаю, я не хочу ее в таком виде оставлять. Поэтому я никуда не уйду, я буду бороться с этим кризисом. Я буду делать все, чтобы преодолеть этот кризис, вернуть партию к тем базовым принципам и ценностям, на которых она строилась с самого начала, и вернуть ей политическую эффективность, вернуть ей поддержку избирателей. Многие избиратели сейчас говорят, мы теперь уже после этого конфликта против Яблока, но мы за вас. А я им хочу сказать, я остаюсь в Яблоке. Мы с вами вместе давайте исправим все эти ошибки, которые совершены в Яблоке, и вместе опять поддержим Яблоко на следующих уже теперь выборах. Например, на выборах в Мосгордуму. Вот моя задача. Сергей, один вопрос только. На что вы готовы? Как Карабас-Барабас говорил, я готов унизиться, лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Если вам скажут лестницы мыть в офисе Яблока, оставаясь очень... Вы согласитесь на это? Нет, вот, так, нет. Я создавал... Отвечаю, вы слишком мои... длинно, вы понятен же у вас вопрос. Вы так длинно задаете, а что... Вы закольцованно отвечаете. Потому что... Нет, я не одно и то же. И вы знаете, вот очень важный вопрос. Но зато вопрос-то хороший. Хорошо. Хороший вопрос. Спасибо, молчу. Ничего нельзя построить на унижение человеческого достоинства. Согласен. И нельзя демократическую партию построить на унижение человеческого достоинства. Именно поэтому у меня есть ресурс мощный. Я ни разу не унизился в этой всей истории. Я не пошел на унижение, на сомнительные компромиссы, которые мне предлагались. Ни мои соратники на это не пошли. И поэтому именно у нас-то есть задел и твердое основание для того, чтобы исправить всю эту ситуацию и вывести партию из кризиса. Но у вас последний-то убрали с одной должности, с другой. Ваш статус моя популярность в обществе повышается. Это важнее, чем статус партии. Извините, а как вы меряете это? Я это физически чувствую, эту поддержку. Это не статистически. Первый раз. А статистически у нас вообще ничего нельзя оценить. У нас сейчас такая социология, что лучше вообще ее даже не трогать. Вот. Я это еще раз говорю. Пожалуйста, это совокупность признаков. Никогда еще не было в моей личной истории, кстати, ни одного политика, насколько мне известно, в России, когда вдруг руководство его партии, несколько тысяч людей ставят подписи с требованием, чтобы его выдвинули кандидатом на выборах. Такого не было никогда. И это признак роста поддержки. Вот той поддержки, которой у меня не было 5 лет назад. Мы с Алексеем об этом говорили 2 недели назад. Вот сейчас я ощущаю, как эта поддержка растет. Когда я иду на митинги, меня все спрашивают, почему ваша партия вас не выдвигает. Такого никогда не было раньше. Вот вообще митинги. Когда мне обрывают телефон люди незнакомые. Когда я иду по улице, мне незнакомые люди спрашивают, а почему же вас ваша партия так не любит? Я их успокаиваю, говорю, что все будет хорошо. Такого раньше не было никогда. Они либо вас не знают, либо вас не любят. Понимаете? Есть и такие. Николай Масолов говорит вам, Явлинский не всегда молчал. В вопросе о приеме сторонников КАЦа в партию и регистрации в московском отделении он занимал антиметрохинскую позицию. Да, но зато потом он на праймерис абсолютно однозначно и 100% поддержал мою кандидатуру. Поэтому я исхожу из этого. Угу. Вот, это было честно, искренне, откровенно. Хочу сказать, что когда вы называете сторонников КАЦа кацистами, это вас не красит. Это не я называю. А их уже сколько раз? Вы меня так, слушайте, вы мне не даете. А это мы виноваты. Ну, конечно, я для сокращения. Так это мы на самом деле вас выставили. Сторонники Максима Каца, это очень длинно. Подождите. Вот это момент интересный. А вы знаете, когда моих сторонников... Сергей Митрохин нашел врагов. Когда? Почему врагов? Вот кто раскалывает яблоко. Подождите, когда меня называют митрохинцем, я никак не воспринимаю как оскорбление. Нет, кацист? А почему? Подождите. А как еще? Сторонники Митрохина, митрохинцы. Сторонники Путина, путинисты, путинцы. Путиновцы. Это гордое название. Кацы. Сторонники Явлинского, явлинцы. Сторонники Митрохина, митрохинцы. Ой, уже говорил, извиняюсь. Кацы. Лишнюю рекламу себе сделал. А кацовцы? Нет. Я филолог, извините. Вы филолог? Нет, есть Маркс, например. У него марксисты сторонники. Понимаете? Кацисты, это русские. Язык. Нет, по образованию филолог, учитель русского языка. Не надо со мной спорить. Соломин, твой на это оскорбительным это считает только тот, у кого что-то там не в порядке. Либо с совестью, по программе, либо еще с чем-то. Прием. Это ничего, не дешевенький, нет. Дешевенький, я еще раз вам говорю, русский язык. Маркс, я никогда не ставил в один ряд. Это они поставили. Они сказали, они назвали моих сторонников эсэсовцами. Вот это они поставили в один ряд. Вы отместку сделали то же самое. Нет. Нет, во-первых, еще раз, слушайте, русский язык, законы, давайте уважать. Маркс, марксисты. Кацисты. Видите, как я его превозношу? Привожу сравнения, аналогии. Сергей, мало времени по программе, если можно, тезисно. Парковки, коротко, в двух предложениях. Блиц сейчас. Я не могу прямо... Ну, старайтесь, слушайте. Представьте, что вы на дебатах, представьте, что осень на Собянине. Первый ключевой вопрос о земле. Ключевой вопрос о земле. Земля делится на 3 части. проходит размежевание, новый кадастр. Значит, не понимаю. Ну, это вот дослушайте и поймете тогда. Ну что, я просто избираю. Так, я вам могу просто объяснить. Каждой землей владеет свой собственник. Значит, частной землей владеют жители многоквартирных домов. Там они сами решают. Конечно, они там вряд ли решат, что платные парковки в каждом дворе. Потом муниципальная земля. Это район. Все пространства в районе муниципальная земля. Решает муниципалитет. Где платные, где неплатные. При этом я требую, чтобы была альтернативность. У вас могут быть платные, устанавливайте, и могут быть бесплатные. Существующие. Следующий, городская парковки. Земля, то же самое. Хорошо. Город тоже на своей я территории, понял. Которая, кстати, не такой должна быть, как сейчас, да. Гигантской. А там очень ограниченный. Активный гражданин и общее, все выбирают. Да, активный гражданин здесь ни при чем вообще. Забудьте, это манипуляторство. Платные парковки, которые сейчас существуют, вы бы оставили? Еще раз. Я разграничиваю землю. Муниципалитетам даю их землю в районах. Я все. Они... Нет, не снимаю. Я устанавливаю порядок, которого сейчас нет. Сейчас бардак с этой землей. Из-за этого и с парковками бардак. Понял, и нам... за последнюю фразу дайте сказать про парковки. Так вот сейчас в районной, где районная земля будет муниципалитетам отдана, они уже сами решат, оставить эти парковки или убрать их, или схему переделать этих парковок. Это ключевой принцип. Я понял. Кто владеет землей? У того и власть. У нас блиц, Сергей. У нас был блиц, а вы... Да, все, давайте. Реновация. Вы за или против? Я против реновации. Реновация это такой дешевый, тупой социализм. Опять-таки, основан на том, что собственники квартир не распоряжаются землей под этими квартирами. Если бы они это делали, как я в своей программе предлагаю, то тогда они сами бы осуществляли реновацию. Например, вы в своем доме собрали собрание... И решили, мы наш дом сносим. Вот. Мы заключаем договор с инвестором. Пятиэтажки надо сносить? Подождите, пятиэтажки... А сами куда? Поймите меня, что я говорю, пожалуйста. Я пытаюсь. Если ваша земля под пятиэтажкой, вы решаете, сносить их или нет. Вы, никто, ни дядя Собянин не решает за вас. Сами, а вы приглашаете... соинвесторов ваших, вы инвесторы приглашаете, и с ними договариваетесь, они вас расселяют, вы в это время, пока строится новый дом, живете в других местах. Дайте закончить-то, Алексей. Да, закончите, Сергей Митрович. Вы не так, уже свою мысль кандидату. Рождается, я свою не сказал, у вас своя рождается. Так нельзя. А у нас еще с Соломином рождается мысль. Так вот, вы сами решаете, вот реновация настоящая. Сам собственник решает, снести дом или реконструкцию, надстройку сделать, или еще что-то. И у него при этом должна быть придомовая территория, которая соответствует с российским законодательством, должна быть доступной для жизни. Это там и сквер рядом, и детские площадки, и все. Вот этой землей он распоряжается. И это и есть самая настоящая реновация. Хорошо. Решает собственник. А город на понятно. Своей земле, муниципальной или городской, строит только социальное жилье. Благоустройство улиц. При Сергея Митрохина, как оно выглядело? Два предложения, идем дальше. Благоустройство должны целиком передать муниципалитетам. Город благоустройством занимается только на общегородских территориях, то есть, например, на больших магистралях и так далее. А каждому уровню власти... Это третье предложение. Да, я снимаю с меры ту ответственность, которая приводит к гигантской коррупции в Москве. Все, стоп, извините, не стрелять. Срочное сообщение. В Гватемале после извержения вулкана пропали без вести 332 человека. Да, возвращаемся к Сергею Митрохину. Уличные фестивали, вот эти вот активности, фестиваль варенья, рыбы, не знаю, там, мяса, курицы, индюка. Ну, вы знаете, это тоже надо ввести в рамки каких-то приличий. На этих фестивалях разворовываются огромные деньги. Вот как раз мы этим московской весной занимались и так далее. Значит, опять-таки, на территории районов решают муниципалитеты, у них должны быть на это деньги. Uh-huh. Вот, при этом проводятся очень строгие, жесткие тендеры, без возможностей фиктивных тендеров, а мы знаем, как это делать. Вот, и без возможностей за счет этих фестивалей намывать огромные деньги в карманы чиновников. Вот в таком виде фестивали, пожалуйста, ничего дальше, никакого нет. Дальше, пожалуйста. Без воровства. Блиц, потому что времени мало. Назовите фамилию человека, из которого... У оппозиции, такой либеральной, нет кандидата на выборах мэра Москвы? Не понял вопрос. Ну, кто виноват в том, что... Оппозиция не представлена. Я считаю, что виноват исполком... Фамилия. Бюро. Я уже называл их. Второй раз назвать. Нет, подождите. А вот Гудкова тоже нет на выборах. Это же либеральный фланг. Это не его вина. Это не его вина. Не а виноват яблок во всем. Федеральное бюро. Но Федеральное бюро виновато в том, что оно, вопреки воле Московской конференции, не дало мне выдвинуться в мэры. Вот я отвечаю на ваш вопрос. Сергей Сергеевич, а больше я не понимаю, что вы еще спрашиваете на эту тему. Максим Кац сегодня сказал, что если бы Гудков не стал представителем партии «Перемен», а оставался бы при «Яблоке» и, возможно, был бы кандидатом от «Яблока», то была бы у оппозиции кандидатура. Вы бы, если бы Гудков не ушел в партию «Перемен», поддержали его выдвижение? Вы знаете, мы договорились. Вот нам сказали, что мы не договорились, а в принципе мы договорились с Гудковым и Яшиным. Такое возникло у нас на последней стадии разговор, что тот, кто прорывается через фильтр, все остальные его поддерживают. Вот такой был разговор. Я бы так и... для того, чтобы прорваться Гудков... через фильтр, уже нужна какая-то поддержка, понимаете? Подождите, каждый прорывается сам самостоятельно. Так никто не прорывается, в том-то и дело. Нет, если сейчас уже все, никто не прорвался сейчас. Никто и не прорвался. Но не, по, не потому не прорвался, о чем что вы говорите. Совсем не потому хорошо, не прорвался. Полторы минуты. Просто вот эти подписи невозможно собрать. Даже вас не будем перебивать впервые за программу. А. Кто такой Михаил Балакин, основатель СУ-155? Это вы спросите Миру. Я не знаю такого человека. Как это? Подождите, вот все говорят, что это ставленник Батурина. Ну, потому что это ваш несостоявшийся оппонент. Это человек, которого, в отличие от вас, на выборах... Я не успел изучить биографии несостоявшихся оппонентов. Батурина, я не знаю знаете, такого человека. Кто? Батурина. Ну, Батурина знаю. Знаете. Я бы у нее спросил. Михаил Балакин. Я не знаю ничего про Михаила Балакина. СУ-155, отвечаю. Это один из компаний искусственных монополий, строительных монстров, которым дали на растерзание Москву, которые осваивают ее земельные ресурсы благодаря неопределенности отношений собственности, в том числе на землю в Москве, и ее уничтожают, которым отдают за бесценок московскую землю, отнимая ее у москвичей, отнимая у них общественное пространство, парки, скверы, придомовые территории, и эту, коммерческим путем эту территорию осваивают. Это значит, это опасный кандидат. Это все равно, чтобы компания ПИК выдвинула кого-то. Как получилось, что этот человек собрал подписи? Это вы у него спросите, я не знаю. Может, вас собрали? Ну, наверное, ему дали. Яблоку не дали, Гудкову не дали, а ему дали. Потому что мы оппозиционные, а он не оппозиционный, вот и все. Сергей Сергеевич, успехов вам. Спасибо, что пришли сегодня. Счастья, радости. Спасибо. Сергей Митрохин, политик партии «Яблоко». Меня зовут Алексей Соломин. Алексей Нарышкин, Алексей Осин вместе со мной пытались вам противостоять. Спасибо большое всем, кто слушал и смотрел нас на канале «Эхо Москвы» в YouTube. И счастливо, всего доброго. Это была программа «Эй-Тим». Реклама. «Моя Москва». Родной район, конечно, для меня Крылатское, где Крылатский велотрек. Продюсер Иосиф Пригожин. Крылатские холмы, мне нравится это место, и практически, можно сказать, юность там почти моя прошла. Конечно, я обожаю центр, и благодаря тому, что все-таки пешеходные дорожки были сделаны, построены. Настолько Москва стала невероятно красивой, что по ней приятно ходить пешком, даже когда идет дождь. То есть сейчас есть возможность гулять. Очень мне нравится, как меняется Москва. Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад, но лучше поздно, чем никогда. Если вот сохранится такая тенденция, Москва должна быть красивой, она должна быть стильной, она не должна быть хаотичной, как от кутюр. Москва должна стать столицей моды, не только архитектуры. Ведь у нас Большой театр – это повод для гордости. Весь мир знает Big Theater. Когда ты говоришь, у нас лучшие площадки мира, у нас сумасшедшие классические балеты, классические оперные певцы, а рестораны какие сейчас стали. Невероятно просто. Знаете, сервис, я вам отвечаю, я ехал по всему миру, сервис фантастический. В тот момент, когда туристы сейчас стали приезжать, особенно гостеприимство, что касается наших соотечественников, они гораздо ярче реагируют. Моя Москва. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду у вас есть возможность задать свои вопросы члену правления Института современного развития экономисту Евгению Гунтмахеру. Аж в пятницу читайте его ответы без купюр на нашем сайте. В центре событий «Эхо Москвы».